Алло. Алло. Алло, вам кого надо? Здравствуйте. Здравствуйте. Я это по объявлению. По какому? Ну, вы оставляли заявку в интернете, что ищете, мужчину средних Ой, я, лет. конечно, живу одна, но я интернет давным-давно отключила и никуда не выходила. А вы кто? Где живете? Сколько вам лет? Ну, я из Костромы. Вот, а мне 30 лет. Ой, милый мой, у меня старшему сыну 45. О, ничего себе. А было написано, что вам где-то, Слушайте, вы ошиблись номером. Я говорю, что я интернет отключила 2 года назад, потому что он мне надоел. от телевизора отремонтировали после грозы. Нет. Такие не работают. Так, кстати, у вас просто написано было в интернете, что у вас телевизор после грозы не работает. Ну. Да, у меня после... Ну, мне сын сделал. У меня эту тарелку разбило. Он мне сделал просто... Ну, вот эти 4 канала, как есть, вот сделал. Но там одна политика, я поэтому его просто не включаю. Да, и правильно. Вот. Вот. А то это там смотреть нечего. Ну, по голосу-то вы старше намного, вам лет 50. Ну вот, ну что И то в поделать. сыновья мне годитесь. Так вот. Понятно, вот. А куда вы, в какой город звоните, кстати? А я и же говорю, я не знаю, я вот смотрю, просто в интернете написано, вот одинокая женщина написано, вот телевизор не работает. Ну, какое совпадение. Ну да, Конечно. вот видите. Ну и что, и не нашли себе Кого? никого? Ну, А муж. я и не ищу. У меня как муж погиб, мне было 34 года. Я осталась с 2 детками и беременна. Вышла замуж второй раз через 2 года. Ну и что? Он решил в лесу оставить их. Я жила тогда в деревне. В лесу оставить. А только он то не учел, что у детей очень хорошая память. А я, поскольку работала специалистом, я их возила везде с собой. Ну, не оставляла дома, я боялась оставлять. Мало ли чего. Тоже жгут, то еще... Ну, детки есть Ну детки. да. И когда где-то я в отделении, я их посылала в лес. Идите, пособирайте там ягод. Я к вам приду. Ну, у меня свистеть хорошо умели, я хорошо свистеть. Свистну, он, что они, ну, и откликались, и находила. Вот. Он на это не порассчитывал, что они леса-то знают. И они пришли домой. Первый раз так, а я второй раз заметила, что он идет к родителям. Думаю, а чего он ушел в лес с ребятами? А где ребята? Он идет. Он не думал, что я увижу. И вдруг они приходят. Вы где были? Да ко мы вот. Ну, я их еще, когда они у меня в лес зачастую бегали одни, я им говорила, что дойка за работу, а дойку слышно. Вот этот мотор, который стоит на Ну, земле, это на на ферме. 14 километров слышно. На ферме гудит. Да. Его слышно за 14 километров. И я ему сказала, как только, если что, где-то подзаблудитесь, не переживайте, не расстраивайтесь. Доят коров 3 раза, услышите дойку и придете. Плюс к тому у нас трасса междугородняя. На трассе слышно звуки. И они выходили. И когда дойка заработала, они пришли. А в третий раз они его оставили, они пришли, сказали, ну, я им начала их спрашивать. Они вот такое дело. Он приходит, ребята дома? Дома. Я ему сказала, знаешь что, дорогой, если что-то с ребятами случится, я тебя сгною в тюрьме. Это в лучшем случае. А в худшем я тебя живьем лично сама закопаю, потому что я в то время корову за ноздри и за рог валила с ног. Я любого мужика, мужиков пиздила от и до. Меня боялись все. Я ему сказала, я тебя живьем вот тут вот у дому закопаю и вот ставлю одну голову, чтобы одна башка, и будешь там гнить нахуй. Так он Вот хоть так. жив остался, нет? Он умер. А я его выгнала. Забрала вещи. Когда ребята оставили его, он после этого напугался, а ребята он увел, они ему назло взяли его и оставили в лесу. Он прибежал, бледный, где ребята, где ребята? Я говорю, а они спрятались в лесу около дому там. Угу. Вот так. Детки тоже умные пары. Парни есть парни. Вот так вот. А умер от чего? Забухал, да? А я его выкинула. Мне просто надоело. Кормить лучше, знаешь, в таком случае, чем такого мужика иметь. Угу. Так лучше еще раз было дать и родить третьего парня, четвертого парня. Хоть теперь под старость у меня есть помощники. А это знаешь, затычка в пизду. Угу. И дармоед за столом. Больше ничего. Обстирывать я его просто не захотела обстирывать. И все. Выбросила. А потом, когда уехала сюда, взяла на развод, подала. И он там остался. Я его выкинула, он ушел к родителям. И все. Так вы вот так вот сами и живете, да? Да, и с тех пор одна живу. В общем, 34 года осталось. Через 2,5 года вышла замуж за его. Вот промучилась 1,5 года. Через 1,5 года выкинула. И больше думаю, мне нахер не нужны затычки. Нашла врача. Хотя один врач меня спустился со второго этажа на первый по лестнице. Что такая баба, неужели не может найти себе ёбаря? Он так и сказал мне. Я нашла все-таки врача, но он татарин, он меня понял. И лечение, а лечила у меня своя фельдшер, ну, сельский. Она меня все спрашивала, чем ты болеешь? Я говорю, чем-нибудь да болею. И все. И все, мне больше мужика не надо. Единственное, этот врач мне сказал, если только хоть один контакт во время лечения у тебя с мужчиной будет, и после лечения 3 месяца, все лечение пойдет на смарку. Я выдержалась, и все, мне больше мужиков не надо. Так что моя ровесница затычки не требует, и я живу одна. Что-то серьезное такое, да? А? Ну, болезнь какая-то серьезная. Несерьезная, я лечилась от прихоти на мужиков. Ясно? Ага. Вот так. Я нашла врача. Я к одному пришла, он надо мной посмеялся, ко второму по городам стала ездить, ко второму, а третий врач меня вообще спустил, я говорю, что с лестницы, говорит, такая, потому что мне вот сейчас 70 лет, а мне дают 40. Понимаете? Ну, то это хорошо. У нас порода моложавая. Плюс у меня коса ниже жопы. И вот старость не у каждого такая коса имеется. Волосы у меня растут здорово. Значит, кавалеры должны быть за каждым поворотом там. Кавалеров могло быть за каждым поворотом, но я вам еще раз говорю, что я просто не захотела грязи. Нахер нужно всякую грязь убирать, хлопывать. Тем более, что я медик по образованию, я знаю это, что такое. Может, нашли бы хорошего мужика какого-нибудь там. Все, я искать не стала, ничего не стала, думаю, лучше буду жить одна. Все. А вот вам раньше не звонили там познакомиться там? Нет. Еще нет. Не было? Нет. Это я первый, да? Вы первые. Ага. Просто на сайте знакомств было написано вот ваш нет, номер. Нет, у меня нет ни сайта знакомств, ничего нет. А может так бывает, что может ваш сын написал? Это исключено. Может, это кто-то хочет, чтобы вы познакомились? Подсмеяться. Что, может, кто-то хотел бы подсмеяться. Ну, как бы ничего плохого не написано. Я по-другому это не рассчитываю. Только кто-то захотел подсмеяться. Ну, знаете, если бы кто-то хотел бы посмеяться, написал бы что-то, ну, такое вот. Плохое, а так ничего плохого не написано. А вы наберите еще раз номер, может, вы просто ошиблись. Ну вот, 97 в конце. Да. Ну, 0497. Это мой номер. Ну, я же говорю, даже написано вот, что телевизор, ну, был поломан, там, гроза летом. Да-да-да-да. Портила телевизор. Да-да-да, было, это все было. Вот это написано в анкете. Не-не. Это исключено. Может, кто-нибудь подсмеялся, решил подшутить надо мной. Или над кем-то еще. Или помочь, может, хотел кто-то. Ой, мне помощи такой не надо. Тем более вот сын, который в Вологде в прокуратуре работает, он меня все время: мам, давай я тебя перевезу к себе. У меня трехкомнатная квартира, я тебе комнату полностью уступлю. Просто я ему сказала, я не поеду в таком возрасте на пятый этаж, лезть нечего. Надо лучше ближе к земле. Вот купишь какую-нибудь сарайку на земле, я приеду к тебе в Вологду. А лифта там нету, да? А? А лифта нету там. А я откуда знаю, есть или нет? А может, вдруг и есть, и идти не придется. Я не спрашивала. Поступить. Когда он жил в другом доме, так где в двухкомнатной квартире, так он на втором этаже, я к нему ездила. А на этот просто... Угу. Что не бывало. Так. Понятно. Он решил трехкомнатную квартиру, а я не хочу на пятый этаж. Он думал, что я и на пятом этаже буду, не хочу. Я привыкла в земле ковыряться, у меня сад здесь развела, вот я как дом купила здесь, правда, дом хуевенький купить пришлось. Вот. Сад развела, у меня только слив, 4 сорта, 32 дерева. Ну, 16 соток земли надо чем-то заращивать. Так. И вы вот это всем занимаетесь сами, да? Да, этим всем занимаюсь сами. Картошки я сажу полсотки, мне хватает. И сын здесь живет, так и сыну, и мне хватает. Полсотки грядок. Ага. Вот, полсотки картошки. Остальное все сад. Понятно. Смородника 4 сорта. Смородины 3 сорта. Вот. Ежевика. Ну, так и все, в общем, чего где нашла, все запихала к себе в огород. А тут позапрошлом году сын не стал косить, часто насадила. Не буду косить, триммер, рога не проходят между кустов. Ага. Вот в прошлом году позвонила в Шарью, позвонила в Кологрив подругам. Приехали половину сада. Пришел, вот зачем ты взрослые деревья плодоносишь, все подаешь. Раз не хочешь косить, я серпом выкачивать траву не буду. Так. А, кстати, а вы знаете такой поселок Дорогиня? Какая? Дорогиня. Нет. Нет, не знаете, да. Вы даже ведь не знаете, куда звоните. Ну, я с Костромы. А... Я понимаю, что вы с Костромы, а я в Мантурово живу. Да, да, Мантурово. А, в Мантурово. Ну, это же Костромская, значит, область тоже. Да, да, да, да. Ну, а есть, значит, еще... вам, с вами просто кто-то пошутил. Ну, я объявлений не давала, и у меня вообще желаний нет. Ну, вы все-таки вот слышно, вот такая интересная женщина. Ну, так я проработала всю жизнь в народе, всю жизнь среди мужиков. Хотя мужики, один единственный, который меня возил, блядь, как сажусь в кабину, так за титьки хватался. Здесь в магазине, вот здесь, в этой, в больнице увидела его с женой. Я говорю, ну вот, видишь, у меня титьки меньше стали, ты теперь не массажируешь при всех. Он смеялась, и он... Вот. Да. Так что вот. А я всю жизнь в народе, всю жизнь надо было чем-то, языком-то хорошо работать, так что я умею языком работать. Могу и обругать всякости, могу чего угодно. А у вас газ у вас есть? Или дровами? Газ есть, но у меня было 12 баллонов, я продала все, осталось 3, кому бы тоже продать нафиг. Ага, вы мне баллоны дадут. Заказываете, да? А? Баллоны заказываете? Нет, я привезла оттуда, у меня было там много баллонов. Потому что я там скотину держала, мне варить много было. А здесь вот надо, зачем? Мне и плитки хватает. Ну, газ не проведен, да, вот так? Газ нет. Угу. А зачем сыну надо, если уеду в Вологду, дом сыну достанется, надо проводить, чего хочет. А так есть, да, где проводить, ну, провести там? Так у меня баллоны... У Мантурова, ну, у Мантурова там газ... Нету, вот, нету у нас газу. Нет вообще, да. Нет, вообще нету. А что, вам надо и с газом, чтобы была женщина? Это... Какой привилегированный ты мужичок-то. Ну... Кострома все-таки. А, Кострома. А у меня, кстати, сын в Костроме живет, которому 45 лет. О. Ну, наверное, нормально, хорошо живет. С дочкой? А, с дочкой? А, у него дочка уже? У него две дочки, уже скоро дедушка будет, Ух ты, если уже не дедушка. Потому ничего что у себе. первой дочери у него 27. Я ведь уже Понятно. прабабушка. У меня Ого. уже правнуки, праправнуки, а не правнуки. Внучка уже родила эту девочку, девочке 2 года, так что я уже прабабушка. Ничего себе. А вам еще 40 дают. Мне 40 на вид. А по здоровью, то я уже над свой возраст. Ну, спортом занимайтесь. В 70 лет спортом заниматься нечего. Вот, бросайте вот эти все огороды, спортом занимайтесь. А я предпочту лучше в огороде ковырять. Да. Да. Ну, мне спорта хватило в молодости. Когда держала, союз распался, держать пришлось 2 коров, лошадь. Ага. Так что мне там спорта хватилось. Овец держала по 36 штук. Одна при том. Мне хватило там спорта. Так что мне сейчас никакого спорта не надо. Свиноматок держала. Вот так вот. А теперь зарплату не давали. Детей надо было учить. А на чего? Вот и учила на эту. Сейчас фермер считается. Раньше никакого фермера. И на работу ходила, и тут. И мечтала всю жизнь только как выспаться. А теперь ну, и не хочу. Уже не хочется, да? Да, потому что хоть круглые сутки спи. Даже кошки не держу. Одна вон собака вокруг дома бегает. А у меня кошка. Кошка чёрная. Я кошек не терплю. Почему? Аллергия или что? Вообще не терплю кошек. Может, плохие просто попадались, какие-то противные. Ну, когда хозяйство было, во дворе жило по 4 кошки, потому что вообще крыс до всех убивали. А сейчас у меня, я вокруг дома траву выщипываю всю и ложу ротобор по кругу. Которая придет, та поела, и тут и осталась. Подхожу за хвостик, откинула от дома, и все. А я таксист. На такси. Вот. И на такси и кошку возишь. Нет, кошка дома. Вот есть плохие кошки, вот лазят там по столе, а это нормально, она сама на стол не залезет. Даже рот не раскроет лишний раз. Нет, мне кошек не надо в доме. Вот. Не надо. Тем более, тут ко мне одна приезжала с кошкой, со своей любимой, за которую она ходила как за ребенком. И меня аж тошнило от этой кошки. И у меня желание было убить ее, зашибить ее забор, взять за задние ноги и шлепнуть 2 раза. Она мне котенчика, она думала, что у меня кошки нет, и она какая-то пизда принесла по ее желанию котенчика. Она так это мне, я тебе подарочек с такой улыбочкой, мы тебе подарок сделали. Я взяла этот подарок за задние лапы, 2 раза столб железно-бетонный, пиздякнула и подарила им назад сдачу. Да ну, это как-то чего? Уж слишком. А чего слишком? Я сама скотину забивала, кошку не убить. Ну, все равно животные это... Корова так не животное резать. Нет, ну корова это одно. А корова значит хуечка, а кошка такая. Да я любую кошку зашибу, потому что я их терпеть не могу. И собаку. Корову съесть можно, а кошку кто? А кошку выкинуть? Ну вот. За хвост и подальше. Есть, говорят, даже вот охота, ну там, например, спортивный этот, как там говорят, ну типа по спортивному, ну типа по спорту вот стреляют вот животные, то хоть и есть за что, например, ну по спортивному, а тут просто так. А у меня первый муж был охотник. Вот. Охотник. У меня было по 6 собак охотничьих лаек всяких разных. Так что он стрелял всех подряд. Страшное дело. Я вот... Я наоборот. Я наоборот, нет. Страшное дело. Ну, вот так вот взять и убить. Зашибить. Беда какая. Я собак сколько перевесила, а здесь приехала в Мантуру, мне начали ходить собачек лечить. Я одну, сколько, одной сходила, в другой сходила. Меня так начало рвать после этого. Прихожу, у меня 2 дня аппетиту нету. Третья приходит, я говорю, знаешь, подруга, я всю жизнь всех этих собак давила, душила, травила. Приехала в Мантуру, лечить стала. Здравствуйте. Иди, говорю, к ебени матери со своей собакой. И больше ни одна ходить пизда не стала. Ой, да. Чего, ой, да? Не на туннель летел? Живодерка вы, оказывается. Ну, я чинила скотину сама. Овцу могу за 15 минут очинить. Вы, короче, специалист в своем деле. Да. Вот. В своем ремесле. Ну, с моей стороны, это, знаете... Ну, я зоопедврач. У меня 2 диплома. За ага. Что-то... На что-то учили. А на ветврача стало учиться, нас 2 года учили, как убивать грамотно. Без этих... Без церемоний, да? Да, без церемоний и без мучений. А вы говорите... Ой, ну, все равно это как-то... А? Ну, все равно, говорю, как-то это жутковато все. Ничего жутковатого нет. По крайней мере, быка могу одним ударом положить на землю. Одним ударом ножа. Да. Любого быка. Теперь уже рука не та, дрожит. А в то время вот подходила, брала за один рог, и он лежит. Только нож вытаскиваешь, он свалился. Ну, все. Рука-то, наверное, большая, да? Рука. Ну, да. Не знаю, нет, у меня маленькая. В 3-литровую банку руками мою залезаю. А так вообще, ну, хозяйство держите, да? Теперь ничего не держу. Я говорю, одна собака бегает вокруг дома. Только. Облаиваю тут всех, кто мимо ходит, и все. Угу. Даже кошки нету. Ну, кошка у меня была сиамская белая. Я когда ее сюда привезла, все начали, ой, откуда белая кошка, до дна к себе уперла, другая к себе уперла. В общем, а потом я одну отпиздила, вторую отпиздила за эту кошку. Главное, эта кошка-то моя ведь идет, а кошка-то оттуда придет ко мне назад, как только на улицу выскочит. Моя кошка, я ее давай одну напиздячила, вторую напиздячила, а потом уехала в Вологду, приехала, блядь, кошку у меня повесили. Так все-таки у вас была кошка? Была. Я кошек, нормальных кошек. А таких вот кошек, которые, как сказать, не люблю. Мне нужна волчья кошка. Эта кошка вот пруд у соседей через улицу. Uh-huh. Она ходила в этот пруд, ловила рыбок и носила мне рыбки. Ну, конечно, она их положит, этот помяукает, а потом сама съест. Uh-huh. Вот я принесла рыбку тебе. Ой, сказка. Сказка? Ну, жизнь сказка. У всех жизнь-то сказка, только у всех по-разному. Все по-разному живут. Ну, ладно, у меня там печка топится. Собаки варится. Ага. Хорошо, ладно. Хорошо, всего всего хорошего. 30-летнюю ищи бабу, или помоложе, а не 70-летнюю, понял? Ну, там было написано 45. А? 45. Да. Ну, видишь, баба... Как зовут хотя бы? Баба Ягодка опять. Ну, мне не 45. Как зовут хотя бы? А? Как зовут хотя бы? Хотя бы. Зинаида Анатольевна. А, ну, меня Сергей Анатольевич. Вот, видишь, у нас отцы даже общие. У меня дедушка Сергей был. Анатолий Табаков меня зовут. Ну... Что-то фамилия-то знакомая. Табаков? Да. Ну, есть такой актер. Нет, не актер. Я не актера знала. Ну, ладно. Пошла я. Печка топится, там кипит у меня. Хорошо. Собаки варится. Ну, ладно. Всего хорошего. Давай.